Город прилег и задремал. В вечерней молитве прилег, задремал. Так а ведь холодно, холодно, холодно, холодно, холодно, холодно, как не задремать? Прилег и задремал в вечерний.